Глава 8. О том, что меня ждет, чаровники рассказали довольно подробно, но я все равно удивилась, когда мы вошли в дом. Высоченное строение сочетало в себе старину и современность, удобство и традиции. Выстроенное из камня здание изнутри много где было частично или полностью отделано деревом, отчего создавалось впечатление, что находишься в бревенчатом доме. Ни кусочка новомодных паркетов и ламинатов, только широкая, золотистая и чуть блестящая от воска доска. Даже колонны были выструганы из цельных стволов, отполированных тысячами прикосновений за многие и многие годы так, что под светом очень современных потолочных светильников поверхность лаково поблескивала. В комнатах, мимо которых мы шли, полы устилали дорогие шерстяные и шелковые ковры, а на стенах висели многочисленные гобелены и всевозможное оружие. Почти во всех крупных залах в углу маячили небольшие печки, украшенные изразцами. А в большом зале, который мы прошли, обнаружился даже самый настоящий камин, выполненный в виде низенькой, но очень широкой традиционной кухонной печи, но настолько богато украшенной лепниной, плиткой и камнем, что больше походил на произведение искусства. Видеть горящее в нем пламя казалось странным, даже противоестественным. После довольно длинной прогулки мы, наконец, попали в просторный коридор, откуда сразу два боковых хода вели в неимоверных просторах парадный зал Яровых. В честь особенного вечера хозяйки семьи расстарались, превратив помещение в самую настоящую старинную пиршественную палату. Я неплохо видела сквозь чары, но предпочла не присматриваться. Стены и пол интересовали меня гораздо меньше плотной и вполне материальной иллюзии, наведенной кудесницами. Арочные своды, расписные стены, высокие узкие слюдяные оконца, каменный пол погружали в атмосферу сказки. Зал был разделен на две неравные части. Пока собрались не все гости и хозяева, и высокие резные кресла за широким столом на возвышении пустовали. А вот внизу гости один за другим занимали места за массивными столами вдоль стен. В центре оставалось довольно много свободного пространства, будто и в наш современный век хозяева собирались развлечь гостей представлением скоморохов и музыкантов. «Что-то мне это не нравится», — высказался Мирослав, хмуро посматривая вокруг. «Почему?» — уточнила я, наблюдая за тем, как Кощеев отходит к противоположному столу, где ему отвели место. «Потому что мои так просто ничего не делают», — пояснил Яровой. «Родственники что-то затевают». «Затевают? Конечно, затевают», — покивала я. «Но нет смысла гадать. Скоро узнаем». «Ты не переживаешь?» — хмуро уточнил Мирослав. «Тебе все равно, да?» Вздохнув, я оторвалась от разглядывания потолка, посмотрела чаровнику в глаза и пояснила свои слова. «Мне не все равно. Я просто думаю, что нет смысла себя заранее накручивать. После прогулочки по древнему лесу вряд ли меня сегодня еще что-нибудь напугает», добавила я мысленно и подступила поближе к столу. Очень хотелось сунуть нос в ближайший кубок, чтобы определить содержимое по запаху. Хозяйки пиршества расстарались. На белых льняных скатертях, украшенных тончайшей вышивкой в цвет и мелким жемчугом, теснились полные всевозможных яств подносы, блюда и тарелки. И хоть я могла назвать их все, но при всем желании не смогла бы этого сделать, каждую секунду отвлекаясь на урчание в животе. «Я с утра ничего не ела, кроме ягод», — вспомнила себе в оправдание. «Иначе бы...» Я сглотнула, представляя, как соберу себе на тарелку кусочек молочного поросенка, ломтик щуки, пару кусочков угря в каком-то сложном соусе, по ложечке всех видов икры, моченых и свежих овощей, грибочков. «А вот и моя матушка», — отвлек от фантазирования Мирослав. «Марфа Захаровна». Одна за другой в зал вошли все старшие женщины семьи Яровых. Каждая из них постаралась перещеголять товарок в богатстве нарядов и украшений, а потому кудесницы не столько входили в помещение, сколько вплывали, двигаясь внутри своих жестких облачений. После прибыли сыновья главы рода, а затем и он сам. Мужчины мало чем уступали представительницам семьи, разве что вышивка на кафтанах оказалась попроще, без самоцветов, лишь серебряной, золотой и алой нитью. Дедушка Мира, Вячеслав Яровой, оказался крепким, высоким мужчиной, сильно в годах, но при всем желании ни старым, ни дряхлым он не выглядел. Полностью седые волосы, чрезвычайно породистое лицо, яркие, живые глаза. Мужчина сжал губы в линию, но я не могла поверить в то, что передо мной суровый дед, способный держать стальной перчаткой и детей, и внуков. Поднявшись на возвышение и устроившись в самом большом кресле, старший Яровой махнул рукой, позволяя гостям и родственникам занять свои места. Наши оказались довольно близко к возвышению, отделенные от него лишь остальными внуками и их женами. Вячеслав Яровой дождался тишины, внимательно осмотрел зал и заговорил. Голос у него оказался под стать облику, да и язык подвешен недурно. Быстро и с уважением всех поприветствовав, хозяин перешел к сути. «Я собрал сегодня всех своих родственников и близких друзей, чтобы объявить о намерении определить долю наследства для своих внуков. Лет мне уже немало. Каждый новый поворот колеса времени может оказаться последним. Ты всех нас переживешь и еще правнуков заставишь пострадать», с усмешкой заявил высокий статный молодец, внешне очень похожий на Мирослава. «Это мой старший кузен», пояснил молодой человек, наклонившись к моему уху. О своих родственниках чаровник рассказал мне заранее, пусть и без всяких подробностей. От невесты Мирослава никто бы и не ждал полного знания биографии всех Яровых. И теперь мне не составило труда методом исключения определить, что с краю за нашим столом сидят Тимофей и его жена Алена, а рядом с нами Святослав и Алевтина. Старший Яровой усмехнулся словам старшего внука, довольно сощурил ясные голубые глаза и продолжил. «Род Яровых древний и славный, из века в век, из поколения в поколение. Наша слава не уменьшается, и я не хочу, чтобы подобное однажды произошло. А потому я должен убедиться, что род наш в надежных руках». Старик пристальным взглядом осмотрел и своих детей, и внуков, уделив отдельное внимание Мирославу и мне. «Как известно, муж – голова, а жена – шея. И какие бы лихие и верные мысли ни роились в голове, именно от шеи зависит, куда голова будет повернута, куда будет направлен взгляд. Многие века род Яровых славился боевыми чаровниками, но именно матери, жены, сестры, дочери и внучки более всех влияли на семью, а потому именно от кудесниц, которых выбрали мои внуки, зависит будущее Яровых». Мужчина сделал небольшую паузу, и в зале раздались одобрительные хлопки и выкрики. Улыбнувшись, Вячеслав Яровой продолжил. «И раз я хочу определить наследство своим внукам, то именно от их жен и невест будет зависеть, сколько кто получит». Я невольно сглотнула и покосилась на Мира. Тот сидел ни жив, ни мертв, глядя на деда ошалевшими глазами. Тимофей и Святослав удивленными не казались, вынуждая заподозрить, что их о предстоящей речи старшего родственника предупредили. «Кудесницы – истинные хранительницы домашнего очага, чаровницы уюта, хозяйки, способные очаровать всех и каждого волшебством, удивить изобретательностью и влюбить в себя проницательностью». «И почему я чувствую себя так, будто сижу на финальном экзамене?» – себе под нос прошептала я. «А посему хочу я увидеть таланты своих невесток», — сказал Яровой и повел рукой вокруг себя. «Убранство этого зала готовили несколько дней. Сможете ли вы при нас показать свое владение чарами и что-то изменить? Сумеете ли показать свои таланты?» Кирилл с тревогой перевел взгляд на Василису. Мир рядом с ней кривился и едва ли не шипел в голос. Но девушка и ухом не повела на реакцию своего жениха. Она улыбнулась, оглядела своих товарок по испытанию и кивнула собственным мыслям. Когда же Мирослав наклонился к ней и что-то шепнул на ухо, девушка лишь беззвучно фыркнула. В этот момент Кащеев очень пожалел, что оказался настолько далеко и не смог слышать разговор Миры с Веселовой. Первой в центр пиршественных палат вышла старшая невестка, статная темноволосая красавица, позволившая себе выбрать для этой встречи наряд в ярком алом цвете, отчего и золотое шитье, и многочисленные полудрагоценные камни сверкали ярче, рассыпая вокруг тысячи радужных искорок. Алена Яровая с довольным видом повернулась вокруг своей оси, взметнув широкими рукавами, и неуловимым движением вытянула из складок одеяния длинный батистовый платок, расшитый по краю алой нитью. «Говорят, это ее талисман», — отметил кто-то то ли из гостей, то ли из родственников, сидевший рядом с Кириллом. «Она с ним не расстается». Кащеев взглянул на платок внимательнее, но обнаружил лишь тончайший след чаровства на наряде и украшениях молодой женщины. Ничего волшебного в платке не было. Улыбаясь, Алена поклонилась старшему Яровому, а после плавно взмахнула платком по разу на все стороны света. Не прошло и секунды, а беленые стены зала подернулись рябью, будто вода в озере. Яркая роспись из цветов, листьев и волшебных зверей превратилась в расплывчатые кляксы, а потом мягко закружилась и начала преображаться. Под всеобщий вздох удивления и восхищения сквозь размытые пятна пробились сочные зеленые лозы винограда. Они плавно потянулись во все стороны, вбирая в себя краску, как растение в воду. Всего через несколько минут стены и потолок оказались обвиты нарисованным виноградом, который вздрагивал от неощутимого ветра, двигался, тянулся все выше и выше. Еще через несколько мгновений на нем появились, распустились и увяли цветы, а потом среди листьев стали зреть крупные сочные грозди. «Великолепно!» — оценил старания Алены и Вячеслав Яровой, и собравшиеся захлопали в ладоши, соглашаясь с оценкой главы рода. «Прекрасная работа! Изумительная точность в деталях!» Алена улыбнулась шире, поклонилась старику и вернулась за стол. «Чем ответит Алевтина?» — спросил старший Яровой. Вторая невестка вышла в центр с чуть хмурым, сосредоточенным лицом. Она поклонилась главе рода, но улыбаться гостям не стала. Если Алена казалась яркой и солнечной, то от Алевтины веяло силой и свободой, будто внутри этой молодой женщины с жгучими карими глазами притаился свирепый ураган, способный сравнять леса и поля с землей. Глядя на вторую невестку, Кирилл был уверен, что и она покажет что-то интересное, не позволяя старику усомниться в своих талантах. Алевтина не стала кружиться или махать платочком, она лишь развела руки в стороны и пристально осмотрела зал поверх голов гостей, принимая решение. Люди затаили дыхание, ожидая представления, и разом ахнули, когда виноградные лозы скукожились, почернели и осыпались пеплом. Стены и потолок потемнели, а сквозь поверхность стали проступать не нарисованные, а будто бы самые настоящие камни. Вытянулись вверх витые колонны, зазмеился по ним густой древний орнамент, и без того маленькие окошки еще больше вытянулись, превращаясь в бойницы, сквозь которые в зал проникал тусклый зеленоватый свет. Всего через минуту семья Яровых и их гости очутились в старинном зале, будто сошедшем с древних гравюр про дикие и суровые времена, когда лишь немногие чаровники жили в мире друг с другом, а по земле ходило много опаснейших тварей, выбравшихся из Нави. «Гораздо ты пугать, Алевтинушка!» Рассеивая гнетущую обстановку и возвращая всех в реальный мир, сказал Вячеслав Яровой. «Знатная иллюзия, знатная. Никогда прежде не видел столь тонкой и достоверной работы. Гости, отойдя от первого впечатления, подхватили похвалу главы рода и зааплодировали. «Ну, а теперь время Васе проявить себя», — пробормотал себе под нос Кир. «Разве кто-то сумеет превзойти Алену и Алевтину?» — фыркнули рядом. «Старшие внуки Ярового, как говорят, жен себе выбирали так, чтобы угодить деду». «Вот как?» — спросил Кирилл, краем глаза отслеживая то, как Василиса неспешно поднимается из-за стола. «Да», — обрадовавшись, что нашел слушателя, сказал неказистый мужичонка, расположившийся справа от Кощеева. Одежда сидела на нем криво, будто досталась своему владельцу с чужого плеча, а очки портили достоверность образа. «Говорят, они с самого начала знали, что однажды Славка что-то такое устроит». «А Мирослав, выходит, был не в курсе?» «Больше у себя, чем у собеседника», — уточнил Кощеев. Василиса плавно пересекла свободное пространство, стала в центре зала и низко поклонилась старшему Яровому. «Мирчик», — хмыкнул собеседник, — «ему вполне могли и не сказать. Вообще, если я ничего не путаю, об испытании старшие родственники должны помалкивать. Но из всех детей Славы, разве что его младший сын, и мог сохранить тайну. Его дочь и старший сын – люди жадные и властолюбивые. Они не могли допустить, чтобы их дети кому-то уступили». Кирилл кивнул и перевел взгляд на Василису. Девушка казалась удивительно спокойной, даже веселой, будто все происходящее ее очень забавляло. «Интересно, это бравада или она настолько в себе уверена?» – подумал чаровник с тревогой. «Интересную девицу привел Мирослав», — сказал кто-то рядом, но так, что услышали лишь сидящие поблизости гости. — Совсем не красавица. Кощеев нахмурился, но взгляда от Васи не оторвал. Сейчас его больше волновало то, что задумала девушка, а не чьи-то нелестные слова в ее адрес. Василиса мягко повела плечами, чуть вздернула подбородок, а после плавно повернулась, взмахивая рукой. Гости в зале удивленно воскликнули, увидев, как с кончиков ее пальцев посыпались искорки, разлетаясь вверх и в стороны. Искорки вмиг обратились светлячками и с жужжанием устремились к иллюзии Алевтины. Там, где жуки касались поверхности, темные краски исчезали, проступала яркая зелень, неуловимо преображаясь в пушистые еловые веточки. Со скрипом и шелестом ветви выбрались из стен, придвинулись к гостям. Под людские охи и вздохи зал окружили массивные, упирающиеся в потолок ели, тонкоствольные рябины и молоденькие осины. Воздух наполнился ароматом настоящего леса. «Смотрите, смотрите!» – зашептал кто-то, указывая вниз. И все заметили, что каменный пол зала исчез, сквозь него проросла густая темная трава. Жуки поднялись с еловых лап, взмыли под потолок, который потемнел до глубокой синевы, и замерли на нем, как далекие, но почти настоящие звезды. «Интересная иллюзия», — шепнул сосед Кощеева. Но преображение еще не завершилось. Это Кир заметил по сосредоточенному взгляду Василисы. Девушка снова повернулась, подняла руки и выдохнула сквозь сложенные ковшиком ладони. В тот же миг от нее в разные стороны метнулись оранжевые пятнышки. «Это птицы?» — спросил кто-то шепотом. «Малиновки», — подтвердил другой. «Зарянки». Крохотные птички стайкой пометались под потолком, а после юркнули в кроны деревьев. Гости замерли, ожидая, что же будет дальше. Не прошло и минуты, как зал наполнился мягкими переливами птичьих посвистов. Одна птичка начинала, а другие подхватывали. Зачарованные происходящим, гости не смотрели на Василису, да и сама девушка чуть отступила в сторону, теряясь в тени высоких деревьев. Люди перешептывались, тянулись потрогать веточки деревьев, которые не исчезали под пальцами, а шелестом отмахивались в ответ. Будто настоящий вечер в лесу, — с улыбкой проговорил старший Яровой, обращаясь к кому-то за своим столом. «Удивительно!» Все так увлеклись птичьей трелью и деревьями, что никто не заметил, как почернело небо у них над головой, как проступило в этой черноте то, чему там не было места. В плотном сумраке двигалось и извивалось что-то огромное, подобное тысячам черных змей. Кир нахмурился и выскочил из-за стола. Никто из гостей этого не заметил, все были слишком поглощены иллюзией. Подскочив к бледной, кусающей губы Василисе, Зельевар резко дернул ее за руку, оттаскивая еще глубже в заросли, к невидимой стене и входной двери. «Вася!» — позвал чаровник, встряхнув девушку за плечи. «Душа моя!» Веселова нахмурилась, взглянула на блондина и на секунду прикрыла глаза. «Похоже, я увлеклась», — пробормотала она, невольно прижавшись лбом к его плечу. «Похоже, визит в Найф не прошел для тебя так просто, как мне казалось», — про себя сказал Кирилл, а вслух прошептал. «Да, немного». Вася глубоко вздохнула, отмахнулась от еловой веточки, которая попыталась обвить ее запястье, и сказала. «Все, все нормально, я в норме». «Прекрасное представление», — радостно сказал Вячеслав Яровой. И кудесница, вырвавшись из объятий Кащеева, поспешила обратно в центр зала. Глядя ей вслед, Кир вздохнул. Душа казалась ему камнем, и сейчас этот камень всей тяжестью тянул куда-то вниз.